Глава сороковая. Убивают мертвых. Соединение физического и духовного мира становится наиболее очевидным в тот момент, когда люди отходят от суеты. Как только человек покидает обжитое место, меняется настроение. Так было в случае с Энкисинамон. Вновь она увидела Ахитотон, где была несколькими неделями ранее при тягостной процедуре перезахоронения Ая. Но теперь все осталось в прошлом. Посмертное унижение царя, предзнаменование катастрофы, что предполагало восшествие на престол ее злейшего врага, все принадлежало прошлому. По крайней мере, Энкисинамон так думала. Она терпеливо восстанавливала мир, существовавший до гибельного отъезда в Фивы. Имущество, которое извлекли из кладовых во время ее последнего пребывания здесь, оставалась на своих местах. Она побывала на складе. То, что она там нашла, она разместила в комнатах так, как это было прежде. Был наполнен водой и снова украшен цветами лотоса, бассейн перед террасой. Обрадовавшись тому, что снова есть чем заняться, обслуга дворца очень скоро согласилась помогать ей в восстановлении зданий, которые считались проклятыми. Все трудились с удвоенным прилежанием. Самые старые слуги вспоминали прошлые дни, когда Ахитотон был столицей царства. Царица, как они говорили, напомнила им об их молодости. Они не знали, какие события взбудоражили царство. Сады были расчищены, изгороди из одичавших кустарников и туи были подрезаны. Выпала-то сорная трава. Приведены в порядок кусты роз или посажены новые. Отстроены беседки и восстановлены в них скамейки. Царица, придворные дамы, кормилица Неферип и Сати проводили тайком вторую половину дня на берегах Нила. Намарх Ахитотона с опозданием, то есть почти через неделю, узнал, что во дворце новые жильцы. Он пришел обо всем разузнать, и когда его проводили к беседке, он увидел там царицу, с которой встречался при перезахоронении ее деда. Он пришел в восторг. Этот человек, маленького роста, с тонкими ногами и круглым лицом, никак не мог прийти в себя. Он ничего не понимал. «Твое величество, я поражен, царь!» Он смолк, не находя слов. «Намарх! Я здесь со своей племянницей. Царь и царица находятся в Фивах. Я теперь правлю разве что этим дворцом. Твоя единственная обязанность — заботиться о нашей безопасности». Сбитый с толку, он еще чаще стал отвешивать почтительные поклоны. Сати с трудом удерживалась, чтобы не рассмеяться, но когда он ушел, ее прорвало, и беседка наполнилась серебристым смехом и кудахтаньем женщин, включая Энкисинамон. Вечером вдовая царица узнала о том, что была удвоена охрана, а также изменен рацион для обитателей дворца. В последующие недели они приятно проводили время, а затем до них дошли поразительные новости. Царский рескрипт, который не распространялся, очевидно, на дворец Ахитотона, но который, тем не менее, попал и в бывшую столицу, был торжественно оглашен намархом. Рескрипт касался только календаря, но об этом говорили долго. Во всех официальных документах 34 года, в течение которых правили Эхнатон, Нефертити, Сменхкара, Тутанхамон и Ай, были вычеркнуты раз и навсегда. Календарь возобновлялся, начиная со времени смерти царя Аменхотепа III. Зачитав рескрипт, намарх начал отвешивать поклоны и произносить заученные фразы, а затем уехал на своем осле. Энкисинамон была изумлена. Ее компаньонки тоже. Положение получалось странным. Таким образом, Ахитотона не существовало. Его основателя также, как и его супруги Нефертити, и, конечно же, их дочери, и, разумеется, Энкисинамон. Долгое время все пребывали в оцепенении. Сати недоверчиво покачала головой. «Даже ОМОН на такое не осмелился бы», — сказала она. Но несколькими днями позже в Эхитатон прибыли скульпторы, и Анкисинамон узнала об этом от распорядителя, пришедшего в ужас. Начали сбивать все барельефы, которые свидетельствовали о былой славе ее отца. Все изображения царя, Нефертити, царевен были безжалостно уничтожены. «Твое величество», — умолял распорядитель, — «сделай что-нибудь». У нее не было никакой власти. Она могла только присутствовать при разрушении ее мира. Даже сам Апоп не мог и мечтать о подобном. Она обратилась к распорядителю. «Теперь будем знать, что мы с тобой никогда не существовали». Распорядитель трудился во дворце еще со времен правления Эхнатона. Он растерянно смотрел на нее. «Убивают мертвых», — закричал он. «Твое величество, убивают мертвых». Он поднял руки, словно обезумев, и ушел. Во второй половине дня на пристань дворца с борта барки сошел один человек. Анкисинамон наблюдала за ним, пока он проходил через сады и направлялся к входу во дворец. Она его узнала, но не верила своим глазам. И только когда он уже стоял перед нею, можно было сказать с уверенностью: это был Тхуту. Тхуту — бывший первый советник. Неужели он был лишен своих земель, и ему нечего было больше есть? Он был отощавшим, почти бесплотным. «Ты меня не вызывала, Твое Величество, но я сам пришел. Со времени коронации Харимхеба я не переставал думать о тебе». «Советник», — воскликнула она, разволновавшись, — «советник». Она улыбалась, и он тоже улыбнулся. «Таким образом, мы больше не существуем», — сказала она насмешливо. Он склонился и поцеловал ее руки. «Я пришел убедиться, что не стал жертвой кошмара, что твоя красота все еще царит на земном пространстве». Она улыбнулась и пригласила его сесть. Он казался удрученным. «Что же случилось, визирь? Неужели света былого солнца, который ты только что восхвалял, больше недостаточно для твоего счастья?» «Твое величество, это ужасно. Царь разрушает все. Он велел разбить изображение Ая, обе статуи его погребального храма». Она их помнила. Вначале они были заказаны Тутанхамоном, а потом Ай их присвоил, а теперь они были уничтожены. Он заставил все изображения заменить на свои, даже изображение Тутанхамона. «Даже его», — воскликнула она. Он покачал головой. «Статуи в Карнаке, где он был представлен рядом с Амоном, все твои изображения. Это было изобретение ада. Команды скульпторов со всего царства упрямо уничтожали все следы царей, которые следовали друг за другом после Аминхотепа III. Карающая ярость Харимхеба не пощадила ничего. Как же Мутныхмет смогла выдержать то, что память о ее собственном отце была превращена в пыль? Неужели опьянение властью так ее изменило? Разорение и сведение счетов затронуло и представителей знати, обласканных предыдущими правителями. Наместник Гуя был вызван Фивой и немедленно смещен со своей должности. Много командиров, тех, кто в былые времена был верен Нахтмину, были также смещены. «Да я сама», — сказала она, — «больше уже не существую». Уже будучи царицей без трона, она видела, как все больше и больше предаются забвению прошлые правители. Странное чувство, будто тебя нет, в то время как ты все еще жива. Разрушая тела и лица, высеченные в камне на миллионы лет, Харимхеп лишал их загробной жизни. «Это вор, крадущий вечность», — заявила она. Тхуту разрыдался. «Его можно только ненавидеть», — добавила она. В это время они увидели верховного жреца Панезия, идущего деревянной походкой, с остановившимся взглядом, в сопровождении других жрецов помоложе. Сати, придворные дамы и кормилица тоже смотрели на него озадаченные. На какой-то миг он замер, растерянный, разведя руки. «Твое величество!» — воскликнул он наконец. «Убивают Атона!» На имени Бога его голос достиг невыносимой высоты. Он зашатался и рухнул. Анкисинамон закричала. Прибежали слуги. Жрец, опустившийся на корточки около старика, повернулся к той, что когда-то была царицей. «Они разрушают храм Атона, твое величество!» Он не смог этого вынести. Вот уже несколько дней, как к пыли пустыни, добавлялась тонким слоем неосязаемая белая пыль. Это была пыль памятников, которые Хримхеп заставлял уничтожать. Руины были усыпаны штукатуркой. Ноги посланца, который явился во дворец, были белыми. Ему необходимо было увидеть царицу. Он не был жителем долины. Кожа у него была светлая, как у жителей Азии. Он носил узкую короткую бородку, что не было принято в двух землях. Его манера одеваться также отличалась. На нем было шерстяное платье с каймой красного цвета. Он опустился на колено и протянул Анкисинамон кожаный футляр. «Откуда ты прибыл?» — спросила она. «Из Угарита, твое величество». Она вспомнила. «Угарит — небольшое царство на севере, на берегу моря». Она рассмотрела глиняную печать на футляре, ей она была неизвестна, она ее разбила. Внутри была табличка из кедрового дерева, покрытая иеротическим письмом. «Моя любимая сестра, твое величество, царица двух земель, мне известно о том, что случилось с царством нашего отца, и мое сердце истекает кровью. Оно кровоточит с тех пор, как не стало больше Неферхеру. Его унесла болезнь. Вскоре после его ухода молодой царь Никмат узнал о том, что я живу в Акко, и пришел просить меня соединиться с ним. Нашу свадьбу мы будем отмечать в Угарите через месяц. Ничто не могло бы больше обрадовать мое сердце, чем возможность увидеть тебя у нас. Что ты делаешь в нашем царстве? Неужели ты собираешься жить на кладбище? Приезжай жить ко мне в Угарит. Наша жизнь станет более приятной. Если ты с этим согласна, скажи об этом посланцу. Поезжай на морской барке до Авариса. Твоя сестра Меритатон». Анкисинамон подняла глаза, полные слез. Она так долго плакала, что Сати, придворные дамы, а также посланец, встревожились. Немного успокоившись, она сказала женщинам: «Нет, это неплохая новость», и все им объяснила. «Не хотите ли вы последовать за мною в Угарит?» Им было неизвестно, где находится это царство, но они все тут же согласились. Меритатон была права, нельзя жить на кладбище. Страна детства досталась разрушителям. «Твое величество», — обратился к ней посланец, — «я должен уехать раньше, чтобы сообщить о твоем решении. Царица хочет организовать прием, достойный твоего величества. Ответь своей царице, что я приеду». Опять они собирались в путь, но не на славном Амоне, который теперь был в Фивах. Анкисинамон не хотела просить этот корабль у монарха, а на двух барках поменьше, более приспособленных для плавания по рукавам Нила. Отныне дворец Ахитатона стал царством пыли. В Аварисе, поднимаясь на борт морской барки, Анкисинамон приложила все усилия, чтобы не смотреть в сторону той страны, где она царствовала. Впрочем, она ее уносила в своем сердце.